А Горбун-щитовод сидел недалеко и тоже хлебал похлебку, причмокивая и чавкая громко, а рядом с ним ужинала крупная и красивая крестьянка с густыми волосами, собранными на макушке в тугой каштановый узел, и каким-то образом умудрялся Горбун-щитовод почти одновременно с чавканьем и, не делая никакого перерыва в еде, разговаривать с этой крестьянкой, улыбаться ей, а еще и слушать то, что она говорила. И то, что они оба улыбались, иногда даже прикрывали руками набитые похлебкой рты от смеха, говорил об их настроении, об их незамысловатом, но вполне настоящем счастье, и так можно было сказать о многих. Когда похлебку доели и в котел залили для промывки два ведра воды, многие поднялись и, прихватив хвороста и тут же лежавшие кучи, пошли по своим людским коровникам, чтобы обживать новостройки, определяя себе под жилье и лавки, и печь, выбирая, какая породнее покажется. Ангел и Катя пошли в первый коровник, где сидели вчера у единственной затопленной печки. Людей в коровнике на этот раз было поменьше. На некоторых лавках чьи-то заботливые руки уже разложили или просто скошенные травы, или где-то найденного сена. А на одной лавке красовался полосатый и с виду пружинистый матрац. Все три печки светились изнутри молодым огнем. Видно, были только что затоплены. Пахло еще сырой глиной. Но было в этом запахе что-то приятное, ведь примешивалось к нему и воздушный привкус костра. Тут же, улегшись на ближнюю к первой печке лавку, присутствовал и Архипка Степан. Лежал он, уставившись на печной огонь, видимо, и хорошо из-за отсутствия у глиняных печек всяческих дверец. И губы его шевелили беззвучно. А значит, все еще думал он о чем-то, может, о прошлом, может, о будущем. Сквозь открытую настежь дверь коровника на земляной пол падала лунная дорожка, и, видно, воздух совершал свое движение через эту дверь, потому как огонь в печке вдруг начинал плясать рьяно, языки пламени, словно в танце, клонились то в одну сторону, то в другую, а в иной момент они притихали. И опускалось пламя красным карликом, горящему хворосту, и бегало по дереву как-то тускло и слабосильно. Ангел и Катя выбрали две лавки, стоявшие с головами к внутренней бревенчатой стене и располагавшись как раз за лавкой, на которой жил теперь Архипка Степан, а значит, и им был виден печной огонь. Сели они, каждый на свою лавку, но лицом друг к другу, и было между ними не больше полутора шагов, а может, того меньше. И проникся вдруг ангел заботой о Кате, как-то странно кивнув ей, вышел из коровника, решил он травы или чего-то другого мягкого взять для их лавок. Звезды в эту ночь были яркие, словно мелко накрошенное солнце, и светили они хорошо, даже тень рождалась у высокой травы. И тут же на склоне несколько человек косили эту траву, тоже, видать, для ночного удобства. — Эй, ангел, ты что ли? — раздался знакомый голос. — Да, — кивнул ангел. — Тоже, небось, по траву вышел? — спросил тот же голос. — А чё ж, без косы? — У меня нету, — признался ангел. И тут же подумал, что даже будь у него коса, не смог бы он так ловко по-крестьянски накосить травы себе и Кате. — Ну, иди, набирай, то я тут ж накосил. Я себе еще сделаю. — Люблю это дело, — предложил голос.